Часть пятая. Пусть сегодня будет счастливее, чем вчера. В жизни бывает всякое. Люди теряют деньги, банкротятся, умирают. Даже если вы были чрезвычайно осторожны, однажды можете получить удар в спину. И все же ничто не происходит просто так. Это не совпадение, не воля Божья и не расплата за грехи прошлой жизни. Просто мы не знаем причины. В природе мы наблюдаем то же самое. Иногда летом выпадает град, а зимой становится очень тепло. Однако, как правило, летом всегда жарко, а зимой холодно. Поэтому если в вашем сердце живет добро, скорее всего, с вами будет происходить только хорошее. А если его переполняет злоба, вас будут преследовать несчастья. Столкнувшись с какой-то проблемой, признайте ее. Это и станет первым шагом к решению. Примите воздаяние за сделанное с благодарностью. Если расплата вам не по душе, в следующий раз выберите другой путь. Найдите причину, которая привела к таким последствиям, и устраните ее. Если мы не будем игнорировать проблемы, с которыми приходится сталкиваться в жизни, если внимательно их изучим, выявим причину и найдем решение, то эти проблемы станут просто вызовом, а не тяжелым испытанием. Не только верное и неверное. Мы привыкли четко разделять вещи. Есть верное и неверное, правое и неправое. Следуя этому принципу, мы строим ограничения, ведущие к разочарованию и спорам. Посмотрите на цветочную клумбу. На ней мирно соседствуют самые разные цветы, каждый из которых прекрасен. Глядя на клумбу, вы можете подумать, как прекрасны розы и как уродлив портулак. Потом вы начнете развивать эту идею, и вас охватят душевные муки. Видимо, если в прошлой жизни ты жил благочестиво, то становишься розой, а если совершил много грехов – портулаком. Те же взгляды заставляют нас говорить о прошлой жизни, судьбе или наказании небесном. Но роза — это просто роза, а портулак — просто портулак. Не нужно в них искать смысла или связи с добром и злом. Кто-то любит розы, кто-то портулак, а кому-то по душе азалии. У всех разные вкусы. Поэтому нельзя сказать, что у одного человека хорошие предпочтения, а у другого плохие. Вы можете просто признать, что люди выбирают разные вещи. В таком случае вы не будете ощущать отторжение и не появится повод для ссор и конфликтов. Когда меня пригласили прочитать лекцию в компании Google, один из сотрудников задал такой вопрос. В последнее время в мире так много сложных проблем, начиная с действий ИГ, исламское государство, террористическая группировка, запрещенная в Российской Федерации, на Ближнем Востоке и заканчивая эпидемией Эболы. Кажется, что Земле приходит конец. Что же с нами будет? Подобные вещи происходили и раньше, они не прекратятся и в будущем. В мире все не настолько сложно. Просто нам так кажется, потому что мы не можем понять эти изменения. Например, проблема ИГ – это сопротивление, которое слабые оказывают в отношении сильного в кризисной ситуации. Поэтому решить ее несложно, надо лишь разобраться с несправедливостью. Но если пытаться задавить это движение силой, оно никуда не исчезнет, только затихнет на некоторое время, чтобы затем снова нанести удар. Подобную проблему не решить оружием, здесь нужен иной подход. Для начала нужно понять психологию. Действия других людей могут показаться абсурдными, но все-таки необходимо выяснить, что их толкает на определенные поступки. В противном случае, если вы будете предвзяты и отреагируете на силу с позиции око за око, зуб за зуб, проблема только усугубится. «Приползи ко мне на коленях и моли о пощаде. Вот тогда и поговорим». Нельзя с подобным подходом приступать к переговорам. Если вы действительно открыты к обсуждению, сядьте за стол переговоров без всяких условий. Нельзя сразу требовать извинений от собеседника. Если без просьбы о прощении вы отказываетесь разговаривать, значит, ваше желание достичь перемирия не так уж и сильно. На переговорах сторона, имеющая более выигрышную позицию в этих условиях, должна первой пойти на уступки, чтобы решить проблему. Террористические организации и бандитские группировки нужно осторожно умиротворять. Если же объявить им войну и пытаться задавить силой, они будут сопротивляться до конца. Когда сильный отказывается от каких-то мелочей в пользу слабого, это означает принятие и уступку. Но когда слабый вынужден отказываться от своих принципов, то это демонстрирует его подчинение и унижение. Поэтому для эффективного решения проблемы сторона, обладающая преимуществом, должна уступить. Невозможно узнать, когда были посеяны семена трагедии, приведшие к конфликту. Однако нужно понимать, что осуждение противника только на основании внешних проявлений не поможет раз и навсегда решить проблему. Истинный мир наступает, когда мы понимаем и признаем уникальность и особенности оппонента. Необходимо признать реальность и на ее основе создать систему, которая поможет правильно оценивать происходящее. Тогда конфликт разрешится, и в мир вернется гармония. И уже потом вы можете разобраться, насколько произошедшее соответствует вашим представлениям о морали. Основная причина людского гнева заключается именно в этом. Вместо того, чтобы признать и попытаться понять случившееся, мы настаиваем на существовании исключительно черного и исключительно белого и провоцируем яростные споры и конфликты. В обычной жизни происходит то же самое. Допустим, вас ни с того ни с сего ударили по лицу в переполненном автобусе. Первое, что вы почувствуете – обида и гнев. Правда, потом выяснится, что вы нечаянно наступили этому человеку на ногу и сломали палец. Если бы вы знали о переломе заранее, то спокойно бы приняли пощечину и еще извинились. Но вам это невдомек, поэтому вас переполняют эмоции из-за несправедливого удара. Вы не знаете причины и с яростью набрасываетесь на обидчика, он возмущается еще больше, и конфликт обостряется. Мудрый человек в этой ситуации абстрагировался бы от понятий добра и зла и заглянул внутрь себя, чтобы понять, что могло привести к проблеме. Другими словами, необходимо отказаться от восприятия себя безоговорочно правым и поразмыслить о том, не причинили ли вы ненароком боль другому, что и вызвало у него гнев. И в межличностных, и в социальных проблемах причину конфликта нужно искать в себе. Вы не добьетесь прогресса, если будете только обвинять других. Даже если вы не найдете первопричину, отказавшись от эмоциональной реакции, все равно сможете избежать эскалации конфликта. Это будет непросто, но вы должны сделать выбор, сохраняя хладнокровие. Конечно, если с вами поступили несправедливо, не стоит считать это только своей проблемой и безропотно терпеть. Я лишь призываю вас не идти на поводу у эмоций, упуская суть. Расплата за несправедливость тоже не лучший способ решения конфликта. Такое наказание ни в коем случае не будет доказательством вашей победы, потому что враг порождает врага, а насилие порождает насилие. Если вас незаслуженно обидели, вы должны прежде всего отказаться от четкого разделения на добро и зло и приложить все усилия, чтобы больше не было таких жертв несправедливости. Тщательно изучите проблему, не поддаваясь искушениям и уговорам. Вам нужно быть смелым и мудрым. Но если, разозлившись, вы захотите покарать обидчика, вам никто не поможет. Личная месть – одинокий и мучительный бой. Отпустите ненависть и обиду и примите сложившуюся ситуацию как вызов. Его нужно решить для общества, в котором мы живем сейчас и в котором будут жить наши дети. Тогда эта проблема станет не только вашей, но и общей. Появятся люди, которые вам посочувствуют и поддержат вас. Раны в вашей душе исцелятся, а мир изменится в лучшую сторону. Проницательность – способность увидеть полную картину. Обычно мы видим предмет только с одной стороны. Мы оцениваем его со своей точки зрения, с точки зрения наших родителей или с точки зрения гражданина. Нам кажется, что мы знаем об этом предмете все, но заблуждаемся. Предубеждение мы ошибочно принимаем за факт. Когда я читаю проповедь, люди кивают, повторяя: «Как же вы правы!» Значит ли это, что они меня понимают? В то же время несогласные мотают головами. Получается, они не вникли в мои слова? Нет. Дело в том, что мнение кивающего слушателя совпадает с моим, а отрицательно качающего головой отличается от моего. У каждого из нас есть предрассудки, принимаемые за убеждения, и мы оцениваем правое и неправое в мире соответственно им. Это все равно, что смотреть на мир через цветные очки и утверждать, что все в нем совпадает с цветом стекол. Красное, синее или желтое. Или как слепой посчитает, что слон такой, как ему кажется на ощупь. Если он дотронется до ноги животного, то скажет, что слон — это колонна, а если до хобота, что змея. Другими словами, мы видим лишь малую часть того, что есть на самом деле, но оцениваем эту область со своей точки зрения и выносим вердикт. Это правильно или это справедливо? Глядя на себя в зеркало, вы не видите детей, родителей, супруга. Глядя только на свой дом, вы не видите домов соседей. Глядя только на свою страну, вы не видите других стран. Погрузившись лишь в свою религию, вы не замечаете остальных. Зная только одну сторону, мы настаиваем на своей правоте. Может показаться, что я даю правильные ответы на вопросы многих людей, но это не так. Я просто предлагаю посмотреть на проблему с разных сторон. Того, кто видит только фасад, я прошу обойти и посмотреть сзади. Глядящему лишь на верхнюю часть, я рекомендую обратить внимание на низ. Это называется целостный взгляд. Оценка только одного аспекта демонстрирует предубеждение, а целостный взгляд на вещи говорит о проницательности или мудрости человека. Если вы оставите свои предрассудки, то поймете, что ошибочно находили проблему там, где ее нет. Когда вы обретете мудрость и сумеете увидеть полную картину, ваши страдания исчезнут сами собой. Все равно, что включить свет в чулане, тьма мгновенно исчезнет. Просветление означает преодоление предрассудков, которые появляются при взгляде на вещи только с одной стороны или предположений, которые мы делаем, ощущая только одну часть предмета. Просветленный человек смотрит на мир широко открытыми глазами, чтобы увидеть его полностью. Он видит одновременно себя и других, свой дом и дом соседей, свою веру и другие религии, свою страну и другие государства, юг и север вместе. Просветление поможет вам познать истину и найти правильный путь. Один молодой человек пожаловался мне на несправедливость этого мира. «Почему мой рост всего 170 сантиметров, и я так некрасив? Вокруг так много высоких и красивых парней. Почему у кого-то есть все, а у другого ничего? Кто-то счастлив, а другой живет в бесконечных страданиях. Неужели таков закон? Это ли тот мир, о котором говорили Бог и Будда? Почему мы считаем себя угнетенными? Если вы родились женщиной в мире, где привилегии предоставлены мужчинам, а права женщин ущемляются, вы заявите о своей дискриминации, сокрушаясь, за что мне довелось родиться женщиной? На самом деле нет ничего однозначно плохого или однозначно хорошего в том, чтобы родиться мужчиной или женщиной. Однако общество дает определенные привилегии мужчинам, умаляя права женщин, поэтому женщины возмущаются. Если же убрать дискриминирующие привилегии, проблема решится сама собой. Все дело в обществе, которое нарисовало четкую границу различий в правах между мужчиной и женщиной, а в самой половой принадлежности не заложено никакого ущемления. Люди с ограниченными возможностями страдают из-за своего положения, потому что не испытывают комфорта в обществе. Инвалидность – это не ошибка и не расплата за грехи. А поверье, что человек, который был счастлив в прошлой жизни, становится богачом в этой, всего лишь уловка, используемая властителями, чтобы оправдать свое состояние. Некоторые приверженцы ложных учений связывают проблемы в реальной жизни с недостаточной верой в Бога или прошлыми грехами. Но Иисус и Будда призывали нас не делать различий между мужчинами и женщинами, не ущемлять прав людей с инвалидностью и не дискриминировать никого по цвету кожи. Многие считают, что высокий рост – это благо, а маленький – неполноценность. Если один человек высокий, а другой нет, это означает только, что они разного роста. Одни люди выше, другие ниже, и на самом деле никакого особого значения в этом нет. Утверждение, что высоким быть хорошо, а маленьким нет, это лишь мнение отдельных людей, а не общепризнанный факт. Слоны рождаются большими вовсе не потому, что им повезло, а мыши маленькие не потому, что нагрешили в прошлой жизни. В природе нет неравенства. Если змея съела лягушку, это не значит, что змее сопутствует удача, а лягушке нет. Просто они относятся к разным видам. Критерии, по которым разделяют людей на правильных и неправильных, иногда уходят в прошлое. Вот так и мнение о подходящем или нет росте следует оставить позади. Быть маленьким тоже хорошо. Что вообще может быть плохого в невысоком росте? Даже с точки зрения экологии, чем меньше, тем лучше. Требуется меньше ткани для одежды, кровать будет короче, сокращение потребления позволит экономить ресурсы и энергию. Не все ценности, в которые мы верим, истинны. Предвзятый взгляд на вещи напоминает поиск предмета в темной комнате. Вы можете споткнуться обо что-то, упасть, можете сослепо решить, что достигли цели, хотя нашли что-то совсем другое. Но если включить свет, то вы сразу найдете то, что искали. Подобная проницательность поможет вам видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Сомнения по поводу правильности или неправильности того или иного явления рассеются, и вам сразу станет легче. Ваша душа озарится ярким светом. Вы должны стараться увидеть всю картину, а не зацикливаться на стереотипах, предлагаемых обществом. Тогда вы станете настоящим хозяином своей жизни, а не рабом окружающих условий. Обострять конфликт или пожинать плоды? Общество и окружающая среда также мешают нам увидеть полную картину вещей, навязывая предрассудки. Корея – разделенная страна. Между севером и югом до сих пор не подписано перемирие, так что война может начаться в любой момент. С момента образования двух Корей прошло 70 лет, и большинство граждан не ощущают угрозу войны, но мы все еще ограничены в свободе мышления. Если чья-то позиция по поводу социальных проблем отличается от общепринятой, ее сразу записывают в опасные идеи. Кроме того, разделение блокирует политическое, экономическое и социальное развитие. Только когда Корея станет единой и будут разрушены все препятствия, мы сможем свободно мыслить и демонстрировать свою творческую силу при создании будущего. У нас часто возносят творческое мышление и глубокую философию западного мира, но Запад не всегда был прогрессивным. В средние века Европа была погружена во тьму. Свобода жестоко подавлялась во времена Инквизиции, когда за инакомыслие лишали жизни. Один мужчина задал мне такой вопрос. Когда в последний раз произошло обострение ситуации с Северной Кореей, мы с коллегами беседовали, и они сказали, что им хотелось бы объединения, но лучше бы оно произошло после их смерти. Однако я смотрю на то, что сейчас происходит, и, по-моему, Корея должна стать единой как можно скорее. Не знаю, как передать свою точку зрения тем, кто негативно относится к этой идее. Что я, обычный офисный сотрудник, могу сделать? Я спросил его: «Почему вы считаете, что объединение – это хорошо? Территория нашей страны увеличится. Сейчас мы изолированы от континента, как остров, а объединившись, станем частью большой земли. Кроме того, средства из бюджета, которые сейчас тратятся на оборону, можно будет пустить на другие цели, и экономика нашей страны стабилизируется». «Так и объясните коллегам». Я сказал, но коллеги возразили, что в таком случае придется платить больше налогов. Кроме того, северянам тяжело живется, и в случае объединения они массово начнут переезжать на юг. И кто знает, чем это все обернется. Налоговое бремя увеличится после объединения. Это факт. Есть также риск возникновения хаоса в обществе из-за миграции населения. Споры возникают потому, что считается, что затраты на развитие северной части Кореи лягут на плечи потребителей. Но нужно понимать, что это инвестиции. Например, на развитие Мусанского рудника нужны деньги. Однако если инвестировать в месторождение, то мы сможем получать сырье бесплатно, а не импортировать из других стран. Так, Китай вложил в этот рудник $1 миллиард и получил права на добычу руды на 30 лет. Но если Северная и Южная Корея объединятся, инвестировать не придется. На севере есть обширные запасы редкоземельных элементов, редких и драгоценных металлов, таких как золото и серебро. По оценкам специалистов, в Северной Корее примерно в 30 раз больше полезных ископаемых, чем в Южной. Второе, что беспокоит граждан Южной Кореи, как прокормить 20 миллионов жителей Севера. Но северянам, которые работают сейчас в Кэсонском промышленном комплексе, платят около $150 в месяц. Даже в Китае нет такой дешевой рабочей силы. Если к рабочим Севера, которые за небольшие деньги качественно выполняют свою работу, прибавить капитал и технологии второй части полуострова, Единая Корея станет мощнейшей производственной державой. Жителям Юга кажется, что объединение будет для них тяжелым финансовым бременем, потому что они неправильно делают расчеты. Лучше всего было бы оплатить освоение Северной Кореи из собственных средств, не прибегая к иностранным займам. Конечно, в таком случае налоговая ставка повысится. Но если вы инвестируете свои деньги, вы получите больше прибыли. Если налог увеличится на 100 тысяч вон, а выгода не сразу будет заметна, разумеется, гражданам это не понравится. Чтобы определить справедливый размер налога, нужно, конечно, взвесить все факторы. Необходимо просчитать, сколько налогов примерно заплатит один житель Южной Кореи за первые 10 лет после объединения и какую прибыль он от этого получит. При условии, что соотношение будет 1 миллион к 5, такое решение окажется экономически выгодным. Если же средств на поддержку Севера не хватит, и налоговая нагрузка на граждан станет слишком тяжелой, для инвестиций можно привлечь иностранный капитал. Объединение может стать отличной возможностью для молодежи, которая испытывает трудности с поиском работы и страдает из-за неопределенности своего будущего. Единство с Севером – это блестящий шанс для развития нашей промышленности, когда в проекты будут вкладываться огромные деньги. В этой части страны понадобится строить трассы, проводить электричество, прокладывать железные дороги и сажать лес. Это также повлияет на три северо-восточные пограничные провинции Китая, общая протяженность которых составляет более 800 километров. Они станут нашими потребительскими рынками и поставщиками ресурсов. Более того, если объединить капитал и технологии Кореи и Японии, ресурсы Сибири, а также рабочую силу и сырье трех китайских провинций, можно создать экономическое сообщество, сосредоточенное вокруг региона Восточного моря. Это, безусловно, повысит статус Единой Кореи в мире. Кроме того, существенно изменится сознание молодых людей, которые сейчас живут без особых стремлений. Многие из них хотят пойти на государственную службу, но не потому, что для них очень важно отстаивать общественные интересы, а из-за того, что такая должность обеспечивает стабильность. После объединения они смогут сесть на поезд или на велосипед и отправиться в путешествие в пограничные китайские провинции или в Пекин, в российский Приморский край или в Сибирь, на земли древнего государства Пархе или в Монголию, так же, как европейцы путешествуют по Европе. Чем шире будет кругозор нашей молодежи, тем масштабнее они начнут мыслить. Почему же Северная и Южная Корея не стремятся к объединению? Когда муж с женой ссорятся и грозятся развестись, лучше, чтобы они пошли на компромисс и продолжили жить вместе хотя бы ради детей. Однако если жена ставит условия, а муж упрямится, то они все-таки разведутся. Подобные же старые обиды мешают объединиться двум Кореям. Мы понимаем, что единая страна была бы для всех выгодна, но каждый хочет управлять этим процессом, поэтому проблема до сих пор не решена. Я считаю, что южанам следовало бы проявить терпение в этом вопросе. Но пострадавшие от конфликта люди спорят. С какой-то стати мы должны идти на поводу у северян? Конечно, при решении этой проблемы нужно принимать во внимание психологический фактор. Необходимо понимать, что мы живем в очень важную эпоху, когда создается новый мир, и для рассмотрения корейской проблемы требуется взвешенный взгляд. Ведь выбор, который мы сделаем сегодня, определит судьбу не только нынешнего, но и будущих поколений. Политика ненависти Севера, которая представляется нам отвратительной, очень эмоциональный выбор. Юг стремится наказать их, заставить измениться, но итог может быть непредсказуемым. Война, вмешательство соседних государств. Так мы не только потеряем возможность объединиться, но и понесем огромные убытки. Нужно определиться, будем ли мы обострять конфликт и множить потери, как сейчас, или пойдем рука об руку вперед к процветанию Единой Кореи. Конечно, для того, чтобы сделать выбор, необходима тщательная и беспристрастная оценка реальности. Нельзя отрицать тот факт, что сейчас между Северной и Южной Кореей враждебные отношения, периодически возникают вооруженные конфликты. Те, кто говорит, что Северная Корея — наш брат, — идеалисты. Но и те, кто называет северян заклятыми врагами, слишком беспечно смотрят на вещи. Конечно, Южная и Северная Корея — противники. Но объединение Юга возможно только с Севером. Мы не можем стать одной страной с Японией или США. Другими словами, Северная Корея — наш заклятый враг, но только с ней мы можем стать братьями. Мы должны четко понимать, что несмотря на возможность объединения, отношения двух стран враждебны. Поэтому нужно решительно реагировать на провокации, но при этом сотрудничать по экономическим вопросам, которые являются взаимовыгодными. Необходимо отделять поддержку населения от политических и военных вопросов при обсуждении гуманитарной помощи. Права человека на севере действительно ущемляются, и мы не можем от них требовать того же уровня, как у нас. Необходимо просто прилагать усилия для улучшения ситуации. И представители прогрессивного направления, и консерваторы должны смотреть на вопрос объединения более широко. Мы не хотим войны с Северной Кореей и не хотим идти по ее пути. Если говорить только о гуманитарных обменах и сотрудничестве и не реагировать на провокации, население решит, что Северная Корея управляет нами. При этом, если жестко отвечать на выпады Пхеньяна, люди будут переживать, что вот-вот начнется война. Необходимо решительно реагировать на военные провокации и одновременно поощрять обмены и сотрудничество в экономической области. И тогда опасения по поводу угрозы войны развеются. Признавая уникальность противоположной стороны и, соответственно, реагируя на ее действия, мы можем стать на шаг ближе к миру во всем мире. Речь не идет о подчинении и раболепии. Это стремление к большему, лучший способ разрешить все конфликты, сохранить мир и достичь взаимной выгоды. Помощь ближнему. Я испытал сильнейшее потрясение в августе 1996 года, когда ехал на поезде в Китае. Ко мне подошел молодой человек корейско-китайского происхождения и попросил помочь северокорейским детям, которые умирают от голода. Я тогда не поверил ему. Но этот мужчина продолжал настаивать и предложил мне самому убедиться в правильности его слов. Все еще в сомнениях, я взял лодку и поплыл по реке Амнаккан. На противоположной стороне реки я увидел очень тощих детей, обессиленно сидевших у воды. Я был шокирован и позвал их, но они даже не подняли головы. Обычно голодные оборванцы преследуют прохожих, выклянчивая конфеты, но северокорейские дети выглядели абсолютно безучастными, и это было странно. Как мне объяснил мой провожатый, детям в Северной Корее с самого раннего детства внушают, что нельзя позорить страну, как бы им ни хотелось есть, и нельзя просить милостыню. Поэтому, когда я собирался бросить им еду, которая у меня была с собой, молодой человек меня остановил, сказав, что на государственной границе этого нельзя делать. В этот момент у меня защемило сердце. Даже птицы, если на одной стороне нет еды, перелетают на другой берег реки в поисках пропитания. А люди умирают от голода. И я не могу помочь им из-за того, что нас разделяет граница. В конце концов, цель создания государства заключается в помощи людям. Меня убивало, что мы не можем помочь этим истощенным детям. Тогда я очень ясно ощутил, насколько болезненна реальность разделенной страны. Я еду в такие далекие страны, как Индия и Филиппины, чтобы помочь их обездоленным детям, но ничего не могу сделать, чтобы облегчить страдания детей своей родины, которые находятся всего в нескольких метрах. Этот инцидент разрушил все сомнения в моей душе. С того дня, как бы меня ни критиковали, я неизменно продолжал помогать северокорейским соотечественникам. Если вы собрались помогать нуждающимся, обращайте внимание на три принципа. Голодных нужно накормить, больных вылечить, а детей выучить. В завещании Будды тоже есть подобные изречения. Достопочтенный Ананда спросил Будду: «Когда ты уйдешь в нирвану, кому мне совершать подношения, чтобы достичь добродетели?» Будда ответил ему так: «Есть четыре подношения, имеющие ценность, равную подношениям Будде Шакьямуни. Накорми голодного, излечи больного, помоги бедному и одинокому и утешь его, и, наконец, защити истинного последователя». Каждый день на нашей планете многие умирают от голода, и еще больше тех, кто страдает от недоедания. Из 7 миллиардов населяющих Землю около 20% живут за чертой бедности, зарабатывая менее $1 в день. Этим людям нужно содержать не только себя, но и свои семьи. Они едва живы, потому что им нечего есть. Если эти люди заболеют, то не смогут получить лечение, не говоря уже о том, чтобы пойти учиться. Относительно простые заболевания, такие как паротиф, можно вылечить за небольшие деньги. Даже больного туберкулезом можно спасти за 100 тысяч вон. Но тем, у кого ничего нет, остается один выход — умереть. 20% населения нашей планеты живет в такой крайней форме нищеты. Совсем недавно, в середине 1990-х годов, около 3 миллионов человек в Северной Корее погибли от голода и болезней. Выжившие в то ужасное время испытали сильнейшие страдания, наблюдая, как умирали члены их семей и соседи. Когда мы слышим о страданиях людей, то можем отреагировать двумя способами. Первый — закрывать глаза на страшные события. Нам не понять масштаба боли, пока мы сами ее не испытаем. И второй — сопереживать ближним, погружаясь в их страдания. Такая реакция кажется более человечной, чем игнорирование. Но на самом деле оба варианта показывают, что человек оказался в ловушке собственных страстей. Ведь ни один из этих способов не имеет никакого смысла для страдающего. Я тоже пролил много слез. Больно смотреть на голодающих. Тому, кто не видел это своими глазами, трудно представить себе, о чем я говорю. Оказывая гуманитарную помощь, мы злимся из-за людского равнодушия. Порой нас накрывает отчаяние из-за того, что наши усилия недостаточны. Но наши переживания не спасут страдающего, ничего не поменяется. Вы только терзаете свою душу. Поэтому не нужно тратить нервы, впадая в отчаяние из-за страждущих. Лучше поблагодарите судьбу за свое здоровье и возможность зарабатывать, и найдите способ помочь хотя бы одному из несчастных. Бессонные и мучительные ночи не помогут обездоленным. Лучше выспитесь и наутро с легким сердцем поищите возможность оказать реальную помощь. Некоторые отвечают так, когда речь заходит о помощи страждущему. «Я и на себя-то с трудом зарабатываю, чем я могу помочь другим?» «В нашей стране тоже много бедных. Может, правильнее начать со своих?» «Разве будет толк, если я помогу тем малым, что у меня есть?» «Если в вашей помощи нуждаются 10 человек, а вы можете помочь только одному, вы почувствуете себя слабым. Но просто сделайте все, что в ваших силах. Со временем у вас появится возможность помогать большему количеству людей. Неужели в мире поддержка нужна только 10 людям? Их сотни, тысячи, гораздо больше того. Сжимается сердце, если посчитать, сколь многим людям я не могу помочь. Если у вас получится протянуть руку одному, сделайте это. Если двум, помогите двум. Действуйте в меру своих возможностей. Поставьте своей целью помочь 10 нуждающимся. Не стремитесь охватить сразу всех, и тогда, даже если сейчас вы ограничены в средствах, в будущем вы сумеете выручить больше людей. Следующей целью будет спасение сотни человек, и тогда вам откроются новые дороги. Окружающие, тронутые вашей бескорыстностью, захотят присоединиться к проекту. Самые неожиданные чудеса происходят в такие моменты. Если вкладывать душу в помощь ближнему, нам вернется гораздо больше. Но многие считают, что счастье заключается в получении помощи. Все потому, что с самого рождения нам внушали, что принимать — это высшее благо. Однако в таком случае, даже обретя богатство, вы все равно станете искать счастье где-то еще и за всю жизнь не сможете избавиться от ощущения душевной бедности. Возможно, отдельные моменты вашей жизни будут счастливыми, но они не продлятся долго. Представим такую ситуацию. Узнав, что у меня тяжелые времена, друг решает перечислять мне по 1 000 000 вон в месяц. Будет ли мне от этого хорошо? Что я буду ощущать при каждой встрече с ним? Я буду напряжен и стану осторожно подбирать слова, чтобы ненароком не задеть его чувства. Если он о чем-то меня попросит, я не смогу отказать, даже если просьба выше моих возможностей и выходит за рамки моих представлений о правильном. Люди, которым нравится получать помощь от других, становятся зависимыми. Со временем они выбираются из сложной ситуации, но стараются избегать встречи с теми, кто им когда-то помог. Они не хотят, чтобы про их прошлое узнали. Тот, кто стремится получить побольше, предстает в глазах других нуждающимся, бедным или больным. Люди, которые находят радость в получении пожертвования, вызывают лишь жалость. Это касается не только материальной помощи. Если вы стремитесь лишь получать, то никогда не почувствуете удовлетворения, а радость от подаяния быстро испарится. С другой стороны, если вы привыкли отдавать, то будете ощущать себя богатым независимо от того, что имеете. Не обязательно давать много, просто нужно быть готовым к этому. Накормить голодного, облачить раздетого, поднять упавшего — все это означает делиться. Оказывая даже такую небольшую помощь, вы получаете очень много. У каждого из нас случаются трудности и проблемы. Но, посмотрев вокруг, вы увидите, что рядом с нами живет много людей, которые постоянно страдают, не имея даже минимальных условий для жизни. Если вы постараетесь их понять и утешить, то поможете не только им, но и себе. Оказывается, моя проблема не такая уж и серьезная. Я счастливый человек, у которого есть так много. Когда мы помогаем другим, наша душа, терзающаяся из-за всяких мелочей, наполняется благодарностью, и мы ощущаем себя счастливыми. В этом заключается благодать от помощи ближнему. У любви тоже есть измерения. Каждый январь в Индию стекаются паломники, чтобы пройти по стопам Будды. Рядом с паломниками бегут дети, протягивая к ним свои черные ладони. Разжалобленные люди лезут в карманы и раздают по одной рупии каждому. Но через некоторое время те, кто раздавал деньги, начинают раздражаться. Им не нравится, что, получив подаяние, дети не отбегают, а продолжают просить. Размер подаяния составляет около 100 вон в нашей валюте. Но если попрошайка получил 2 монеты, поднимается страшный шум. Вот такой у нас сейчас уровень помощи. Даже если вы решили помогать, вам будет не так просто, ведь тут требуется последовательность, не зависящая от ситуации и условий. Христианину для этого нужна любовь Иисуса, а буддисту — сердце бодхисаттвы. Буддистский бодхисаттва Кшитигарбха дал обет спасти все живые существа в аду. Он защищает каждого, кто попадает в ад, и продолжает это делать, даже если спасенный снова согрешит и окажется в преисподней. Вытащить человека из ада не так-то просто, а уж если этот человек повторяет свои ошибки второй или третий раз, так и тянет сказать: «Я уже спасал его, но он снова согрешил. Он не заслуживает нового спасения». Другой бы, увидев, что спасенный человек, на которого было потрачено столько сил, не усвоил урок и вновь грешит, бросил бы его со словами «Да ну его!». Но не бодхисаттва Кшитигарбха. Он считает, что попадание в ад — проблема грешника, а его спасение — обет бодхисаттвы, поэтому каждый день продолжает замаливать их грехи. Я начал помогать неприкасаемым в Индии после своего паломничества по стопам Будды в 1991 году. Прибыв в Калькутту, я в первый вечер вышел купить воды и увидел женщину с ребенком на руках, просящую милостыню. Увидев меня, она поспешила за мной в небольшой магазин на углу и там указала на банку с детским питанием. «Наверное, просят его купить», — догадался я. Я спросил продавца цену банки, и он ответил, что она стоит 60 рупий. Тут я вспомнил, что перед поездкой меня предупреждали, что нищим ни в коем случае нельзя подавать больше 1 рупии, потому что даже эта монета здесь большие деньги. Я настолько растерялся, что ничего ей не купил. Взяв 2 бутылки воды, за которыми пришел, я вернулся в отель. Там я спросил профессора, который сопровождал меня в поездке, сколько это 60 рупий на наши деньги. Он объяснил, что это чуть больше 2000 вон. У меня подкосились ноги. Женщина просила меня купить сухую смесь всего за 2000 вон, а я отказал, потому что решил, что она сейчас заберет у меня все деньги. Все это время я активно участвовал в социальном движении, призывая помогать страждущим. Но мой разум затуманился, когда я лично столкнулся с бедной женщиной. Я был в шоке от противоречивости своих действий. Я разобрал свои вещи, раздал всю лишнюю одежду и все деньги, которые взял с собой. За мной стало бегать больше детей, что доставляло неудобства остальным паломникам. Через несколько дней я приехал в деревню и увидел там группку детей. Я их подозвал, чтобы дать сладости, но они со смехом разбежались. Я снова был поражен. Сначала я корил себя за то, что не подал просящему милостыню, но теперь понял, что иногда люди просят подаяния не из-за бедности, а потому что путешественники сами готовы дать денег. Дети нуждались, но никто им не подавал, они и не просили. Вот почему они, смутившись, разбежались, когда я протянул им сладости. В этот момент я понял. Они становятся попрошайками, потому что им подают. Значит, давать милостыню не всегда хорошо. Я решил больше не подавать. Через некоторое время я оказался в храме Суджаты недалеко от Бодхгайи. Там за мной вязался малыш, у которого не было ног и который передвигался на руках. Я ничего ему не давал, но он более километра преследовал меня. Меня снова раздирали сомнения. Этот ребенок прилагает столько усилий ради ручки, пачки, жвачки или конфеты. Хорошо ли будет, если я ничего ему не подам? В конце концов, это ведь моя проблема, а не его. Я задумался о том, каким еще способом могу помочь нищим, если не подаянием. Так я пришел к решению выкопать колодец и построить школу с больницей в деревне неприкасаемых в Индии. Не с самого начала, но спустя несколько попыток мне удалось сделать для них кое-что действительно хорошее. Если бы я сразу остановился на подаянии, этого бы так и не случилось. Нет ничего плохого в том, чтобы совершать ошибки. Если вы осознаете, что где-то были неправы и сделаете выводы, ваша ошибка может перерасти в настоящую любовь и милосердие. Счастье. Приятный и эффективный труд. Сейчас мы живем лучше, чем раньше. Мы стали более открытыми, но наша привязанность к вещам никуда не делась. Если раньше слуга зависел от своего хозяина, крестьянин от плодородия земли, то наши современники в капиталистическом обществе строят свою жизнь вокруг денег, стремясь заработать как можно больше. Привязанность к статусу, к земле или к капиталу, неважно, о чем идет речь, но факт остается фактом. Мы все одинаково зависимы. Человек испытывает радость в двух случаях: когда он делает то, что ему хочется, или когда помогает другим. Если в настоящем вы гонитесь только за развлечениями, то в будущем ощутите лишь сожаление и пустоту в душе. С другой стороны, жить, все свои мысли сосредоточив на предстоящей прибыли, очень трудно и утомительно. Поэтому лучше всего заниматься тем, что доставляет удовольствие в данный момент и принесет выгоду в будущем. Это идеальное решение для всех. Для этого помощь ближнему нужно сделать делом жизни. Так работа станет приятным времяпрепровождением, и вечером не возникнет желания куда-то отправиться, снимать стресс после трудного дня. Перед нами открывается столько дорог, но я всегда выбираю те, где мои способности будут наиболее эффективными. В Корее на 1000 вон мало что можно сделать. А в Индии на эти деньги можно накормить 5 детей. Сэкономив в одном месте, вы можете потратить эту сумму на благое дело где-то еще. Так ценность денег увеличится. Я стараюсь ездить туда, где люди больше всего нуждаются. Такие паломничества получаются эффективными, полезными и приносят мне много радости. Большинство людей хотят попасть в рай. Но у меня совершенно нет такого желания. В раю хорошо, но мне там совершенно нечего делать. А вот в аду дел полно. Там даже небольшая помощь пригодится, и это будет самый благодарный труд. Поэтому, когда проповедующие Евангелие говорят мне: «Иисус — это рай, а неверие — ад», неверующий в Иисуса попадает в ад, я отвечаю: «Спасибо». У каждого человека есть уникальные способности, то, что ему особенно нравится делать и в чем он действительно хорош. Поищите, где применить ваш талант и как использовать умения наиболее эффективно. Когда вы видите, что от вашего таланта есть польза, то чувствуйте удовлетворение и наслаждение. Ваша самооценка повышается. Вы не начнете думать о бессмысленности существования и тщетности усилий. если вы живете с готовностью стараться ради других, ваше лицо всегда будет сиять. От стремления применить свои таланты зависит и выбор места работы. Раньше мне требовалось заработать на жизнь, поэтому я был ограничен в выборе. Я искал место, где будут больше платить. Но высокооплачиваемая работа предполагает высокие требования и начальника, и ваших близких. Вы будете тратить все свои силы, постоянно перерабатывая и страдая из-за невозможности уйти. Ваша жизнь станет тяжелой и утомительной. Как только вы достигнете определенного уровня достатка, попробуйте переключиться на работу, которая принесет смысл и радость в вашу жизнь. Перестаньте гнаться за громкими названиями компаний и мнением окружающих. Без этих социальных оков вы можете стать действительно полезным для нашего мира человеком и обязательно почувствуете себя счастливым. Я не получаю денег за свои проповеди. Ведь если вы берете плату, ваше занятие становится трудом, а если нет, это общественная работа. Третий вариант. Когда человека заставляют работать без оплаты, называется рабством. Так что продажа своих талантов и способностей за деньги – настоящий труд. Если вы хотите получать за свою работу 100 вон и выполняете ее соответственно, но вам платят за нее только 50, это трудовая эксплуатация. Но если вы добровольно трудитесь во благо общества, не прося ничего взамен, такой труд называют волонтерством. Поэтому, когда вы сами выбираете работу, требующую больших усилий, но малооплачиваемую, это означает, что вы становитесь волонтером. Однако, если у вас легкая работа, а денег за нее вы получаете много, ваша жизнь превращается в жизнь должника. Работа волонтера, когда вы можете с радостью проявить свои способности, не требуя денег взамен, это наиболее прогрессивная форма труда, ведущая к настоящей свободе. В дальнейшем будут больше цениться не те профессии, которые приносят деньги, а те, которые доставляют радость специалисту и несут пользу для общества. Люди, занимающиеся любимым делом, счастливы, и их состояние видно каждому. Здорово, что в последнее время все больше людей стараются применить свои таланты на благо окружающих. Увидев, что вы можете быть полезны кому-то, кто отчаянно нуждается в вашей помощи, вы избавитесь от всяких сомнений в ценности своего существования. Чтобы стать счастливым, нужно сначала отпустить свою зависимость от денег. Главным для вас должен стать не размер заработка, а то, насколько вы будете полезны обществу. Если появляется возможность воплотить свои мечты, неважно, сколько за это придется заплатить. Ведь нет большего счастья, чем приятный и эффективный труд. Как жить счастливо? Одна женщина пожаловалась, что не чувствует вкуса к жизни и спросила, как ей достичь самореализации. «Я работала в компании, многое пережила, но нигде не чувствовала удовлетворения. Дети пошли в школу, у меня появилось больше свободного времени, но один вопрос не давал мне покоя. Почему же я не чувствую себя счастливой? Я вдруг поняла, что уже давно ни о чем не мечтаю. Что мне сделать, чтобы начать жить ради исполнения какого-нибудь желания?» Чтобы самореализоваться, недостаточно просто найти работу и начать зарабатывать. Если заработков мужа вам хватает на жизнь, не нужно из кожи вон лезть, чтобы купить более дорогую одежду или шикарный дом. Лучше пойдите в христианскую церковь или буддийский храм. Приготовьте еду или сделайте уборку. Накормите голодных. Займитесь общественной работой. Попробуйте, и ваше лицо засияет от радости. Вы поймете, что раздражаться на мужа из-за того, что он поздно приходит домой, или отчитывать ребенка за плохую учебу — сущие мелочи. Просто если вы не чувствуете пользы от своих действий, то становитесь более требовательными даже по поводу пустяков. Вы ощутите двойную благодарность по отношению к мужу, который поддержит ваше занятие волонтерской деятельностью. В таком случае днем вы будете заниматься общественной работой, а вечером, вернувшись домой к детям, приготовите лучший ужин. Не нужно считать себя неполноценной, если ваш муж работает, а вы только занимаетесь домом. Если вы хорошо управляете своим временем и усердно трудитесь на благо общества, значит, вы самореализуетесь. А занятие нелюбимым делом ради денег подобно рабскому труду. Для достижения истинной самореализации есть три пути. Во-первых, помогите бедным деньгами. Во-вторых, вместо молитв о благословениях молитесь о благодетели. И в-третьих, займитесь волонтерством, чтобы отплатить за небесную милость. Вы сами не заметите, как ваша жизнь наполнится смыслом. После 3 лет волонтерства вам непременно откроется путь. Вот тогда уже можно устраиваться на работу. Не привыкнув получать деньги за свой труд, вы будете чувствовать себя легко и комфортно, выполняя любую оплачиваемую работу. Но если вы уверены, что сможете достичь самореализации, только работая в определенном месте, одобренном окружающими, тогда вы будете обречены на страдания. Я не призываю вас отказаться от брака, раздать все деньги и уйти в монахи, чтобы стать полезным для этого мира человеком. Я также не призываю вас рисковать своей свободой, выступая за кардинальные социальные реформы. Я прошу вас тратить 80 из 100 часов своей жизни на те дела, которыми вы занимались до сих пор, а оставшиеся 20 посвятить мировым проблемам и размышлениям о том, какой вклад вы можете внести в их решение. Тогда вы сможете работать, встречаться, жениться и заниматься волонтерством. Всего 20% вашего времени переключите на что-то полезное, и ваша жизнь станет яркой, удивительно счастливой. Это энергия радости, которая позволит вам сделать гораздо больше в оставшиеся 80%. Что бы вы ни делали, мыли посуду, убирали квартиру или работали в офисе, все будет приносить вам удовольствие. Как выделить из своей жизни время, которое нужно провести с пользой? У компании Google, например, есть так называемое правило 20%. Это система, которая позволяет сотрудникам использовать 20% рабочего времени по своему усмотрению. Говорят, что большинство флагманских продуктов и сервисов Google были созданы именно в эти 20% свободного времени. Возможно, это совпадение. Но я сам начал больше уделять внимание вопросам экологии, бедности и мирного сосуществования, когда перенес фокус своей деятельности на будущее, а не настоящее. Не слишком ли мы зациклились на текущих проблемах? Нужно искать новый путь. Около 30 лет назад с этими словами я обратился к своей пастве, призывая их свободно выбирать свою дорогу. Я пришел к выводу, что больше всего нас беспокоит несколько вопросов. На международном уровне это экологические проблемы и бедность стран третьего мира, на национальном — необходимость установления мира на Корейском полуострове и объединение наций, а на личном — производительность. Перед тем, как начать свое движение, я в течение долгого времени работал поденщиком в храме, чтобы разобраться в себе. Там мне удалось решить все открытые вопросы, не дававшие мне двигаться вперед и добиться прогресса. Первое время вокруг моего учения было много споров и критики. Мне говорили, что я упускаю важные моменты. Но сейчас я получаю много благодарностей за свои экологические, благотворительные и миротворческие инициативы. Время и усилия, которые я вложил в свои проекты, подарили мне энергию и изменили мою жизнь. Помните, что вы всегда можете добиться большего, если выйдете за рамки фиксированного и сделаете свободную попытку начать что-то новое. Наша жизнь похожа на бег белки в колесе. Нам бесконечно не хватает времени. Когда я прошу заняться чем-то новым, мне отвечают: «Какое там? Я так много работаю, что на сон времени не остается. Где же его взять?» «Если вы не в силах выделить сразу много, начните с часа в день и постепенно увеличивайте его. О чем бы ни шла речь, о досуге, сокращенных часах работы, шопинге или просмотре телевизора, всегда можно найти минутку, если постараться. Нужно наслаждаться жизнью, чтобы по-настоящему испытывать радость от нее. Тяжелая жизнь не подразумевает несчастья. Если ваш труд благодарный, тогда у вас на душе будет тепло, даже если тело измождено. Если вы добровольно помогаете окружающим, то почувствуете гордость из-за признательности ближнего, и счастье само собой придет к вам в дом. Вы всегда можете выбрать счастье. Мы часто говорим, что жизнь сделала нас несчастными. На самом же деле вы всегда можете выбрать другой путь. Что бы ни случилось, бросила мать, жена подала на развод или муж изменил, человек имеет право на счастье. Но большинство людей только ищут причины, чтобы оправдать свое положение. Моя сила заключается в умении жить счастливо. Дело не в особых талантах и способностях. Возможно, вы старше окружающих, но ваша жизнь счастливее, или вы пока живете один, но радостнее, чем женаты. Вы не блещете здоровьем, но чувствуете себя благополучным. Смысл в том, чтобы иметь подобные орудия блаженства. Конечно, мы пока далеки от этого. Мы раздражаемся, злимся, жадничаем. Но даже при этом мы должны быть в состоянии сказать: «И все-таки я немного счастливее тебя. Я раздражаюсь, но меньше, чем ты. Я страдаю, но не так сильно, как ты». Кто отвечает за наше счастье? Только мы сами. Никто не может взять ответственность за нашу жизнь, кроме нас. Провалил экзамен, вам разбили сердце, умер близкий человек. Вы все равно должны жить счастливо. Поиск причины для страдания означает, что вы тратите свою жизнь впустую. Мы имеем право жить счастливо в любой, самой тяжелой ситуации. Пусть это станет вашим жизненным принципом. Ваша жизнь только ваша, и не нужно перепоручать ее мужу, жене или Богу. Вы сами решаете, как жить. Будда сказал: «Я создаю счастье, и несчастье тоже моих рук дело. Радость ли, горе ли, все зависит только от меня». То же самое касается нашего общества и страны. Мы не гости, а хозяева своей земли. Если вам плохо здесь, неужели вы станете счастливее, если эмигрируете в США? На родине вам кажется, что все счастье в Америке, но приехав туда, вы убеждаетесь, что это не так. Абитуриенты верят, что все сложности закончатся, стоит поступить в университет. Но на самом деле все оборачивается по-другому. Создается впечатление, что после свадьбы бытовые дела будет легче выполнять, но их становится только больше. Нам кажется, что когда дети вырастут, можно будет за них не волноваться. Но взрослые дети вызывают не меньше переживаний, чем маленькие. Такова жизнь. Если это произойдет, я буду так счастлив. Я обрету свободу, если все получится. Это только наши мечты, которые не имеют ничего общего с реальностью. В каких бы условиях вы ни находились, вы в состоянии быть свободными и счастливыми. Если вы не видите в себе уверенности, проблема никогда не решится. Именно поэтому многие живут, лишь мечтая о счастье, и умирают, так его и не испытав. Так что перестаньте мечтать и позвольте себе наслаждаться жизнью. Снимите с плеч груз тяжелой жизни и перенесите внимание на страждущих вокруг. Потратьте несколько часов в месяц или несколько дней в году, используя свои способности во благо других, не ожидая за это награды. Счастье не в достижении успеха или богатстве. Стать нужным обществу — вот где настоящая благодать. Используйте свое право на счастье.